Якоб играет в футбол. Сегодня Якоб с мамой едут на детскую площадку. Якоб очень рад, ведь рядом с площадкой есть поле с настоящими футбольными воротами. Якобу подарили всамделишный черно-белый футбольный мяч, как у спортсменов. И теперь он хочет испробовать его в игре со своими друзьями. На поле уже ждут София, Лео и еще какой-то незнакомый мальчик. «Можно с вами?» — спрашивает он. Конечно, ребята соглашаются. Игра начинается. Все бегут за мячом. Каждый пытается вести мяч и забить его в ворота. Но тот часто летит мимо. Ничего страшного. Ребята продолжают игру. Фух, бегать за мячом, стараясь ударить по нему, дело не из легких. София поскальзывается, но удерживает равновесие. Зато на земле растянулся кто-то еще. Да это же Лео! Он запнулся и упал. «Больно?» — спрашивает новенький. «Нет, ни чуточки!» Лео даже смеется. Теперь мяч оказывается у Якоба, и он бьет по воротам. Ух, как сильно! Мяч катится слишком далеко. Лео и их новый друг бросаются за ним, но Якоб первым догоняет мяч. «Я первый!» — кричит он. Да, бегать Якоб мастер. Теперь нужно быть очень внимательным. Якоб немного сбавляет темп и ведет мяч уже аккуратнее, чтобы тот не укатывался далеко. Он уже совсем близко к воротам. Якоб прицеливается и бьет! Гол! Якоб так рад! Он точно попал по мячу и забил гол! Друзья тоже рады. Они отличные игроки. Кто же следующим забьет гол? Ребята продолжают игру. Ай-яй-яй, на этот раз мяч попал не в ворота, а в соседский сад. Что же теперь делать? Зайти через калитку и забрать мяч? Никто из ребят не решается. Ничего страшного. Скорее всего, соседи не будут сердиться. Да и мяч упал на дорожку, а не на клумбу и не в корзину с бельем. Якоб уже решается пойти к соседям, но тут все вздрагивают. Собака! Она лает где-то совсем рядом. Ой, их новый друг убегает на другой конец поля. Он очень боится собак. Лео осторожно приоткрывает калитку. София с опаской выглядывает из-за столба. «Где же пес?» «Ага, вот он!» — замечает его Якоб. Пес спрятался за белой простыней. Теперь Якоб разглядел, что он привязан. Тогда все в порядке. Якоб медленно приближается к мячу. Ему страшно, хоть бы пес не залаял опять так громко. Но нет, он даже слегка помахивает хвостом. Якоб хватает мяч. Ура! Игра продолжается. Наступило время сделать перерыв. Маленькие футболисты совсем выбились из сил от беготни. Их мучает жажда и голод. Мама Якоба обо всем позаботилась. Она угощает ребят апельсиновым соком и водой, бананами и яблоками, грушами и салатом. Все такое вкусное! Ребята отлично подкрепились. Из школы возвращается Конни. «Конни, Конни!» — радуется Якоб. «А я забил гол!» — восторженно делится он с сестрой. Конни тоже рада за брата. После пикника она хочет посмотреть, как здорово мальчики и София бьют по воротам. Уставший Якоб забирается в велосипедный прицеп. «Мама, правда я здорово забил гол?» Мама кивает. Она тоже восхищается Якобом и его успехами. Якоб крепко прижимает к себе мяч и смотрит на дорогу. Их путь проходит мимо настоящего футбольного поля. Как красиво футболисты пасуют друг другу мяч. Якоб машет им рукой, и вратарь машет в ответ. «Эй, вратарь, лучше следи за игрой, а то пропустишь мяч!» Якоб очень хотел бы прямо сейчас спрыгнуть и показать вратарю, как хорошо он умеет забивать гол. Но надо ехать домой с мамой и Конни. Якобу пора отдыхать, чтобы набраться сил для завтрашней игры.